Затем широкой дугой на северо-восток почти до противоположного берега тянутся озера, между которыми имеются узкие и топкие проходы. После них высится каменистый холм или, скорее, даже небольшая гора, заняв которую можно контролировать не только берег, но и всю прилегающую территорию. Можно сказать, что эта часть главного острова архипелага почти изолирована от остальной его территории и представляет собой отдельный клочок суши диаметром около 8 верст, который было бы весьма просто оборонять, если невозможно с десанта, практически в любой точке побережья. В центре находится деревня Финби, от нее лучами во все стороны расходятся дороги. Пожалуй, именно здесь и развернутся наши главные силы. Где бы союзники не решились на высадку, до них не более 4-5 верст, которые батальоны пройдут за час. Для прикрытия берегов и наблюдения достаточно развернуть сеть пикетов из вооруженных винтовками стрелков. Ну а если что-то пойдет не так, всегда можно отойти под защиту крепостных пушек или кораблей. Хорошо бы еще узнать заранее направление главного удара союзников, но, по здравому размышлению, это выяснится в течение ближайших нескольких часов. А пока мы заканчивали распределение сил, юг, как наиболее опасное направление, возглавил генерал Вент с его 9-м абасским и 11-м аланским линейными финляндскими батальонами, усиленными двумя ротами финских гренадер. Скалы и камни южного берега густо заросли лесом. Идеальные условия для засады. Ему же придали и 150 охотников, добровольцев из местных жителей. Пусть и не обученных солдатскому делу, зато умеющих метко поражать цели из своих штуцеров. Запад достался Катину и его стрелкам. Местность пересеченная, плюс старинный замок, который можно превратить в опорный пункт, так что должны справиться. Север выпало прикрывать гренадерам Мясоедова. Возвышающаяся над местностью гора сама по себе неплохая защита. Сдержит наступающих союзников хотя бы на час, а дальше бой покажет. В резерве у деревни Финби разместились морпехи Лихачева, по батальону гренадеры линейной пехоты, а также артиллерия. Всего в сводной батарее имеются 8 орудий, 4 полевых 12-фунтовых пушки и столько же полупудовых единорогов. Плюс маленький сюрприз в виде 4 картечниц, поставленных на колесные лафеты. Надеюсь, союзникам понравится. Бодиска и большинство его подчиненных остались в крепости. Разве что казаков будем использовать для дозоров и в качестве посыльных. Плюс некоторое количество солдат прикомандировано к новоприбывшим в качестве проводников. Главной же силой для меня был и оставался флот. Он, если что, поддержит сухопутные силы огнем или прикроет от вражеского, доставит подкрепления и боеприпасы, а также увезет раненых. Так что в предстоящем сражении ему принадлежала одна из ведущих ролей. Еще только получив результаты разведки, проведенной Клокачевым, я понял, что у нас есть шанс на победу. Несмотря на то, что флот союзников по-прежнему превосходил наш, имелось одно немаловажное обстоятельство. В легких силах безусловное превосходство было за нами. Судите сами, против наших двух винтовых и 5-колесных фрегатов, не считая бульдога, у союзников всего 4. Винтовой и колесный у англичан, и столько же у французов. Причем, британский «Арагант», несмотря на свою мощь, обладает одним неустранимым недостатком – большой осадкой. Так что действовать на мелководье у него не получится. Хуже того, он даже не может пройти проливом Престозунд, а значит, ограничен в маневре. Далее. Против 7 шлюпов союзников мы можем выставить 30 канонерок. Причем, в узостях, когда приходится действовать только носовыми орудиями, они ничуть не уступают своим визави. Не говоря уж о том, что наши шестаковки и малые пароходы могут нести мины, которых у союзников просто нет. Ну и главное, расположив свои главные силы в заливе Лумпарин, союзники сделали фатальную ошибку, о которой еще не подозревают. Глава 20. Как и следовало ожидать, атака союзников началась ночью. Но, прежде чем отправить шлюпки с десантом к берегу, Парсиваль де Шин распорядился выдвинуть винтовой геликолесный суфлер под прикрытием фрегатов Легитона плюс рядом с островом Преста. Постоянно маневрируя, но не приближаясь при этом к батареям, они должны были пресечь или, по крайней мере, задержать возможный выход канонерок. Забегая вперед, надо сказать, что это им вполне удалось. Дело в том, что как раз в этот момент 3 канонерки шанцевского типа находились в проливе перед крепостью, где снимали орудия, чтобы заменить их на шестовые мины. Там же стоял и пароход Грета, на котором эти мины были доставлены. В общем, пролив оказался перегороженным. Сообразив это, Командовавший импровизированным минным отрядом Мейснер приказал просигналить Левицкому, что не может освободить ему проход. В результате всем константиновкам пришлось идти через Престозунд. Выйдя вперед, бронированные канонерки обстреляли противника, но без особого успеха. Кроме того, французы постоянно пытались обойти своих русских визави, чтобы поразить незащищенные борта. Таким образом они отвлекали нас до наступления темноты, после чего к берегу двинулись переполненные десантом шлюпки. Несколько позже, разбирая вместе с другими участниками сражения его ход, мы пришли к выводу, что первый раунд остался за союзниками. В тот момент они переиграли нас вчистую. Первый удар пришелся по мысу Транвик. Армада шлюпок пошла к берегу около часа ночи, выбрав самое темное время суток. Впрочем, их все равно заметили и даже сумели просигналить на цитадель. Но, к сожалению, связанные боем бронированные константиновки не могли помешать высадке. Единственной свободной канонеркой оказался так и не успевший сгрузить на берег свои пушки комар, которым командовал мичман Отто Федорович Гадб-2 и краткое. До сих пор у него еще не было случая отличиться, так что, получив приказ Мейснера, молодой офицер решительно двинулся вперед, стараясь держаться в тени острова. Как ни странно, ему это удалось. Пройдя вдоль берега, иной раз буквально чиркая днищем по отмелям и молясь, чтобы не повредить винт, он подобрался к месту высадки на дистанцию уверенного выстрела. Спешившие к берегу шлюпки на фоне немного фосфоресцирующих волн представляли собой просто великолепную мишень, и мичман велел открыть огонь. Одновременный залп из 2,68 и 1,36-фунтовой пушки произвел среди никак не ожидавших подобной подлости французов настоящий фурор. Чередуя ядра и картечь, он потопил не менее 5 ботов и изрядно проредил экипажи еще 6. Еще одной или двум не повезло оказаться на пути его форштевня. Противники пытались огрызаться из малокалиберных шлюпочных орудий и даже добились нескольких попаданий, но почувствовавший себя лисой в курятнике гад не обращал на них никакого внимания. Однако рано или поздно за все приходится платить. Очень быстро бедственное положение десантников заметили на суфлере и решительно двинулись им на помощь. Увлеченный расстрелом врага мичман не сразу осознал опасность и очень скоро поплатился за это. Первое попадание пришлось в дюймовый железный лист, прикрывавший борта канонерки в районе машины котлов. Пришедшийся вскользь удар сорвал импровизированную защиту, но все-таки сумел уберечь борт от пробоины. Зато следующий, вопреки поговорке угодивший практически в то же самое место, вывел из строя один из котлов. «Ваше благородие!» — закричал ему рулевой после очередного попадания в борт комара, пробившего корпус насквозь. «Француз совсем близко к нам подобрался, едва 200 саженей. Перенести огонь на вражеский корабль!» Протяжно выговаривая русские слова, велел тот, но было поздно. Артиллеристы добравшегося до нахальной канонерки суфлера успели пристреляться и всаживали в противника ядро за ядром. И хотя пушки шлюпа не отличались большим калибром, комару хватило. Очередное попадание перебило паровую магистраль, лишив русских хода. Покачивающийся на мелкой волне маленький корабль превратился в неподвижную мишень. Рявкнувшая в последний раз 32 фунтов кабута метлой прошлась картечью по палубе шлюпа, дав избиваемой канонерке небольшую передышку, но это уже не могло спасти ни ее, ни экипаж, зато давало время отомстить. «Заряжай бомбой», — прохрипел замершему в испуге второму номеру носового орудия мичман. «Ваше благородие, вы ранены?» — с ужасом спросил тот, заметив пузырящуюся кровь на мундире командира. «Заряжай», — я сказал. Злобно оскалился офицер, как будто желая оправдать данное матросами прозвище. «Так уже, наводчика только убило». Встав к поворотному станку, гад принялся наводить самый, убедившись, что чугунный ствол смотрит прямо на вражеский корабль, потянул за шнурок. Грохнуло так, что забывший открыть рот и прикрыть уши мичман на какое-то время лишился слуха. Однако прицел оказался верен, и посланная им бомба ударила в борт француза, всего лишь на несколько дюймов выше ватерлинии. И хотя получившаяся пробоина не угрожала немедленным затоплением, капитан суфлера предпочел не рисковать и вышел из боя. Тем более, что в свете разгорающейся зари было видно, что русский корабль медленно погружается. А главная миссия, защитить десант, была, безусловно, выполнена. Те из шлюпок, что уцелели после атаки канонерки, к тому времени уткнулись носами в светлый песок. Воспользовавшись передышкой, немногие уцелевшие на канонерке матросы сумели сколотить из подручных материалов нечто вроде плота и, погрузив на него тело раненого командира, пустились вплавь. Подувший к утру западный ветер вынес импровизированное плавсредство к крепости, где их подобрала канонерская лодка «Хват» лейтенанта Гавришева Дваго. Тем же вечером все нижние чины получили в награду знаки отличия военного ордена, а их командир представлен к золотому оружию с надписью «За храбрость». К сожалению, из-за полученных увечий молодой офицер не смог продолжать службу на кораблях и перевелся на берег, дослужился до генерала и даже стал финским сенатором. Затонувшую на мелководье канонерку тоже подняли и отремонтировали. Впрочем, все это случилось значительно позже. Несмотря на опустошение, произведенные лихой атакой комара, две трети десантников из 12 гуегерского батальона сумели достичь берега, и тут же их встретили выстрелы из прилегающих к пляжу зарослей. Поначалу храбрые французы не обратили на них особого внимания, уж больно не походила эта редкая стрельба на дружные залпы регулярной пехоты, однако очень скоро им пришлось убедиться в своей ошибке. Полившие в разнобой финские ополченцы почти не промахивались, и скоро захватчики начали нести тяжелые потери. Между тем короткая летняя ночь заканчивалась, небо на востоке стало светлеть, ответная стрельба по скрывающимся за кустами и деревьями финнам не принесла должного эффекта. То же можно сказать и о шлюпочных орудиях, прошедшихся по зарослям картечью, и все же потери не остановили наступающих. Гордые потомки галлов стиснули зубы и широким фронтом пошли вперед. Стремительный натиск принес куда больше пользы, чем бесцельная стрельба по зеленке. Завидев стройные ряды атакующих, непривычные к подобным схваткам ополченцы дрогнули и поспешили ретироваться, оттянувшись к своим основным силам. Однако стоило егерям миновать прибрежные заросли, как перед ними оказались порядки 9 голлинейного батальона. Грянул залп, потом еще один, затем последовала штыковая атака, и началась резня. Поначалу русской пехоте удалось потеснить французов, и на какой-то момент показалось, что они смогут сбросить взорвавшегося врага в море, но на берег уже высаживались основные силы бригады Хюга, 3 и краткая линейный батальон и 2 и краткая линейный полк в полном составе. Быстро построившись, они сходу вступили в бой и вмешались в дело в тот самый момент, когда их легкая пехота, понеся тяжелые потери, готова была дрогнуть. Едва получив первые известия о появлении противника, генерал Вент сообщил об этом великому князю и запросил подкрепление. В ответ он получил приказ держаться самому. Обстановка на поле боя складывалась сложная. Французы упорно шли вперед, не считаясь с потерями. Видя явное численное превосходство противника, он начал медленно отступать, чтобы не допустить фланговый обход и окружение заведомо превосходящими его скромные силы войсками, пустив в дело обе приданные ему гренадерские роты, а затем успевшие оправиться финские ополченцы прикрыли общий отход метким огнем. Между тем к нему от командира соседнего 11-го линейного батальона прискакал вестовой казак и передал, что они тоже вступили в бой с еще одним отрядом десанта, высадившимся у деревни Хаксбольд, стоящей дальше на запад по побережью от Транвика на полпути к Костельхольму. Так что на их поддержку можно было теперь не рассчитывать. Обстановка накалялась, и Вент начал обдумывать вариант отхода на резервные позиции или даже к крепости, но пока его бойцам еще удавалось сдерживать натиск врага, закрепившись на склонах скал. Примерно в то же время другой отряд французов на шлюпках незамеченными прошли узким извилистым проливом и высадились у хутора Харлсби. Быстро построившись, они двинулись по дороге или, точнее, по широкой тропе по направлению к замку, где их и обнаружил казачий разъезд. Получив известие о появлении противника, полковник Катин, недолго думая, стянул все силы к замку, после чего распорядился разобрать покрытие на деревянном мосту через канал. Едва его солдаты успели сорвать последнюю доску, как появились французы и сходу бросились в атаку. В прежние времена Костельхольм являлся резиденцией здешних графов, затем его превратили в тюрьму, а после опустошительного пожара 1745 года уцелевшее крыло использовали как зернохранилище. Тем не менее, стены его оставались крепкими, а многочисленные окна представляли собой готовые бойницы для штуцеров Гартунга и единственное имевшееся у защитников шестифунтовки. Когда засевшие в замке и его окрестностях финские стрелки обрушили на его солдат град пули картечи, командовавший французами генерал Гризи тут же сообразил, что без поддержки артиллерии форсировать эту преграду не получится. «Ищите, где тут есть еще переправы», — приказал он своим вольтежерам-разведчикам, а сам быстро набросал донесение командующему с просьбой направить к нему хотя бы пару 12-фунтовых пушек. Так и не получив требуемого, Французский генерал не решился вести свой полк на штурм и приказал своим подчиненным ограничиться перестрелкой. В конце концов, свою задачу, связав боем русских, он и его отряд выполнили. А подставлять свою голову ради чьей-то карьеры, благодарю покорно, пусть Барагда Илья ищет дураков в другом месте. Куда серьезнее складывались дела немного южнее, у рыбацкой деревушки Хаксбольд. Для высадки здесь командование выделило почти 3000 моряков, включая почти 900 англичан, под командованием полковника Джиниса. Поначалу этот удар планировался как отвлекающий, но судьба распорядилась иначе. Чем дальше развивались события, тем более ожесточенной становилась схватка. Стоило шлюпкам с десантниками втянуться в узкий залив, как по ним открыли огонь засевшие на берегу русские солдаты. И пусть большинство из них были вооружены обычными гладкоствольными семилинейными ружьями, на таком расстоянии это не имело значения. Кроме того, у защитников имелись две небольшие пушки, несколько раз удачно прошедшиеся по союзникам картечью. Однако врагов оказалось слишком много. К тому же, Джиннис, сообразив, что попал в засаду, приказал своим подчиненным немедленно высаживаться в любом удобном месте на всем протяжении береговой линии. Оказавшись на суше, матросы немедленно бросились в атаку и оттеснили своего противника к хутору Тасарби, тем самым дав своим товарищам закончить высадку. Затем поймавшие кураж потомки пиратов Дрейка и Моргана продолжили решительное наступление, и скоро небольшой русский отряд оказался под угрозой окружения. Придя к выводу, что держаться дальше не получится, командир батальона майор Егор Грунт решился на прорыв. Собрав вокруг себя потрепанные роты, он приказал заклепать оставшиеся без огнеприпасов пушки и повел солдат в яростную атаку. Никак не ожидавшие такого поворота событий моряки встретили их беспорядочной стрельбой, пытались схватиться в рукопашную, но, не имея штыков, дрогнули и отступили, позволив защитникам уйти на север, чтобы соединиться с лейб-гвардейцами Катина. Дорога на Финбик тому времени была уже перерезана, а прорываться на соединение с отрядом Винта майор не решился, поскольку не знал сложившейся там обстановки. В свою очередь Джиннис также не стал их преследовать всеми силами. Оставив заслон на дороге, ведущей в Кастильхолм, из 800 английских моряков во главе с первым лейтенантом Уэрвиком, он повел остальной отряд на соединение с высадившимися у мыса Транвик главными силами десанта, которыми командовал сам дивизионный генерал Барагда Илья. К несчастью для себя и своих подчиненных, полковник не учел сложности рельефа и плотности зарослей, так что быстро проскочить эти 5 километров у него не получилось. Впоследствии я неоднократно размышлял, что заставило меня остаться в Бамарзунде и лично руководить сражением, но так и не смог найти ответа. В самом деле, на месте имелось достаточно войск и опытных офицеров и даже генералов, которые справились, как минимум, не хуже меня, получить всю славу, причитающуюся победителю, но она и без того досталась бы мне целиком как командующему. Утолить жажду деятельности, потешить самолюбие, недоверие к сухопутным генералам, даже не знаю. Скорее, сказалась давняя привычка, если хочешь, чтобы было сделано хорошо, займись этим сам. К тому же, если сам великий князь Константин, пройдя хоть и в ускоренном порядке все ступени службы, хорошо знал устройство военной машины Российской империи, то у меня подобного опыта явно не доставало. Вероятно, поэтому я сразу же ухватился за возможность потренироваться в командовании. Еще вечером, когда только что высаженные на острова войска были разведены по позициям и получили только что сваренную кашу, я стоял подле расстеленной на грубо сколоченном столе карты и напряженно всматривался в нее, силясь понять, все ли сделано правильно, не упущена ли какая-нибудь мелочь, из-за которой завтра все может пойти прахом, и никак не мог найти ответа. «Ваше императорское высочество», — сочувственно посмотрел на меня Вент, — «вам надобно отдохнуть перед сражением». «Да-да, непременно», — не сообразив сразу, о ком идет речь, — подхватил я. «Солдаты должны выспаться, нервничайте, Константин Николаевич», — понимающе усмехнулся генерал. «Да нет, с чего бы, очень, бывает, да не в том дело». Приходилось ведь еще в Венгрии в бой идти и под обстрелом быть. Потом у Кронштадта и в оба сам командовал, а все не то. На корабле оно по-другому. Все рядом, перед глазами. А тут батальон 3 версты прошел, и его уж за лесом или косогором не видно. Как все учесть, предусмотреть? Никак, как говорил Наполеон, любой план хорош только до первого выстрела. Так что не принимайте близко к сердцу, Ложитесь спать и отдохните. Завтра, а возможно уже сегодня, силы нам понадобятся. Я же с вашего позволения отправляюсь к своим. Ступай. Кивнул я и неожиданно для самого себя обнял генерала на прощание. Береги себя. Вы тоже. После короткой паузы растроганно ответил тот. Послушав доброго совета, я снял сапоги и, не раздеваясь, завалился на походную койку. Думал, полежу немного, успокоюсь и незаметно для себя заснул. Ваше императорское высочество, вырвал меня из объятий Морфея шепот Рогова. Извольте проснуться. А, что, я не сплю. Что случилось? Ординарица Твинта примчался с пакетом. Что там? Да мне ж почем знать, только казак толкует, что к берегу лодки идут. Должно, скоро начнется. А кто идет, англичане или французы? Да пес их разберет. Константин Николаевич, давайте я вам водички умыться солью, а? Обжигающе холодная колодезная быстро привела меня в чувство. Пока ваш покорный слуга приводил себя в порядок, пришло еще одно донесение от моряков. Канонерки Левицкого вступили в бой. Отряд Мейснера ждет своего часа. Между тем, доносящаяся со стороны мыса Транвик канонада и без того ясно показала, что сражение началось. Прочитав послание генерала, я подумал, что теперь знаю направление главного удара. Но тут пришли известия от Грунта, а затем и от Катина. Единственным, кто молчал, оставался Мясоедов на севере. Первым моим побуждением было немедленно снять оттуда войска и отправить на помощь Винту. Но сколько они будут идти? И что если союзники организуют нападение и там? Может отдать приказ Лихачеву? А вдруг подмога понадобится в другом месте? Господи, вразуми. Передайте генералу Винту. Тихо выдохнул я. Мой приказ держаться до последней крайности. Слушаюсь, ваше высочество. Гаркнул усатый казачина и вышел из штабной палатки прочь. Глава 21. Потянулись томительные минуты ожидания, никак не желавшие складываться в часы. Наконец, не выдержав, я приказал седлать лошадей, чтобы выехать на передовую и ознакомиться с ситуацией на месте. Не один, разумеется, а с офицерами штаба и десятком донцов конвоя. Ну и Роговым, конечно, куда ж без него. К слову сказать, ездить верхом мой вестовой, как и многие из русских крестьян, умеет. Правда, что называется, без шика. Казаки это сразу подметили, но для них любой, кто не родился в станице, все равно что кобель на плетне. Чтобы добраться до Иствика, пришлось обогнуть небольшой узкий заливчик, глубоко вдающийся вглубь острова. Но чем больше мы приближались, тем громче и отчетливее доносились до нас звуки боя. Наконец, мы оказались рядом с небольшой возвышенностью, на которой нашли Винта и несколько офицеров его штаба. «Ваше императорское высочество», — встрепенулся генерал, — «докладывай». Противник беспрерывно атакует, пытаясь оттеснить нас вглубь острова. Какими силами? Не менее 3000 штыков. Впрочем, к ним постоянно подходит подкрепление. Если бы не финские стрелки и местные ополченцы, занявшие возвышенности, нас наверняка бы смяли. Ну и пушки помогают. Погоди, у союзников, что, нет артиллерии? Нет, Константин Николаевич. Поначалу их поддерживали шлюпочные и корабельные орудия, но, когда бой переместился вглубь острова, они замолчали. Странно, я был уверен, что направление главного удара именно тут. Но зачем идти в атаку без пушек? Рискну предположить, что французы не рассчитывали вести полевые сражения, а для осады крепости понадобились бы орудия покрупнее, лучше всего, снятые с кораблей. Пожалуй, что так, кивнул я и еще раз приложился к подзорной трубе. С занятой нами возвышенности было видно, как союзники, насколько я могу судить, во французских мундирах сосредотачиваются для атаки, потом следует команда, и они делают бросок, пытаясь сбить с позиции по-скандинавски невозмутимых финнов. Те отвечают им слаженными залпами, отбивая наскок за наскоком, охотно пуская в случае надобности в ход штыки и приклады. Много ли солдат-союзников вооружены штуцерами, поинтересовался у Винта. Не более чем у нас, пожал плечами тот. Егеря и застрельщики в линейных батальонах 22, в начале войны французская армия не могла похвастаться большим количеством нарезного оружия, и только в ходе боевых действий количество вооруженных винтовками солдат в линейных частях довели примерно до 50%. «Хорошо, значит, ваше превосходительство!» — закричал срывающимся голосом ополченец, подбегая к нам. «Что еще?» С трудом переведя дух, охотник снял шапку с жестяным крестом и принялся о чем-то говорить генералу по-шведски. Тот время от времени задавал наводящие вопросы, на которые местный обстоятельно отвечал. «Ваше высочество», с переменившимся лицом обратился ко мне Вент, «вам надо немедленно покинуть нас». «С какой радости? К нам приближаются союзники. Густав не разбирается в форме, но судя по некоторым деталям, это моряки. Наверняка они высадились у Хаксбольта и, сбив батальон Грунта, идут сюда. Еще полчаса, самое большее час, и мы окажемся в окружении. Что думаете предпринять? Оттяну батальоны на север, к деревне Транвик, а там уже встану крепко. Без подмоги другого выхода нет, но главное обезопасить вас. Я прикажу сопроводить вас казакам и, к черту, имеющегося со мной конвоя более чем достаточно. Через 10 минут мы доберемся до Финбии, будет вам помощь». Вскочив на коня, я пустил его крупной рысью. Можно было, конечно, остаться ободрять своим бравым видом солдат и даже повести их в атаку, только боюсь, толку от меня в сухопутном сражении немного, а вот личное присутствие отправку подкрепления однозначно ускорит. К тому же приближение моряков окончательно убедило меня в том, что направление главного удара именно здесь. Все остальные атаки нужны лишь для отвлечения нашего внимания, а на севере, по всей вероятности, не будет и того, ибо силы союзников далеко не бесконечны. Доскакав до деревни в центре острова, я едва не налетел на передовой дозор из вооруженных шарпсами матросов во главе с звероватого вида унтером. «Стой, кто идет?» «Свои». «Какие еще свои?» «Братцы, так это ж его императорское высочество!» — закричал один из моряков, в котором я хоть и не сразу, но признал своего спасителя. «Воробьев, ты что тут делаешь?» «Воюю». «Так ты же ранен, да чего там, царапина, до свадьбы заживет». «Добро, коли так, главное, не забудь пригласить». «Где Лихачев?» «Их высокоблагородие в штабе, ваше императорское высочество», — рявкнул немного обалдевший от появления великого князя и того, как запросто тот общается с простым матросом. «Унтер, показывай». Впрочем, командир морских пехотинцев уже и сам спешил к нам. Увидев меня, он явно обрадовался. «Ваше император, без титулований, Иван Федорович, а то у меня уже в ушах звенит». «Слушаюсь, господин генерал-адмирал. Только что отсылал к вам эстафету в Бамарзунд, а я уже здесь». «Докладывай». У Хаксбольда высадился большой отряд французских и английских моряков. После короткого боя им удалось заставить оттеснить батальон полковника Грунта в сторону Костельхольма, после чего они разделились. Большая часть направилась в сторону мыса Транвик, а оставшиеся несколько сотен охраняют шлюпки. Вот бы по ним ударить. Похвальная осведомленность, удивился я. «Местные сообщили? Зачем же?» «Посылал разведку. Матросы наши, чистое золото, на все руки мастера. Пробрались так, что ни одна сволочь не заметила. Вот ей-богу, все могут и парусами управляться, и из пушек палить, а еще любить подтаскивать и отлюбленных оттаскивать». Решил прервать поток словословий в адрес подчиненных. Хотя, если подумать, капитан-лейтенант прав. Матросы хоть и такие же вчерашние крестьяне, как и солдаты, но все равно куда более развиты. Что видит в линейных войсках, кроме бесконечной муштры и редких увольнений в глухих гарнизонах? А мои орлы, хоть раз, но ходили в плавание, бывали в чужих городах и странах. Опять же, на судне, даже парусном, есть масса механизмов, с которыми надо уметь обращаться и держать в полной исправности. Все эти тали, лебедки и прочий такелаж. Именно поэтому я приказал вооружить новейшими американскими винтовками именно их. Нельзя сказать, чтобы матросы быстро и без труда разобрались с непривычным оружием. Как раз напротив, проблем хватало, но уверен, что у солдат их было бы гораздо больше. Мысль о нападении, конечно, богоугодная, но те самые моряки сейчас заходят во фланг винту, и, если мы не поспешим на помощь, нашим товарищам придется худо, и тогда разгром одного небольшого отряда матросов и даже захват шлюпок не будет иметь никакого значения. «Досадно», — погрустнел Лихачев, но тут же опомнился и воскликнул. «Как прикажете? Дать сигнал на срочное построение всему резерву, гренадерам и линейцам с батареи выдвигаться по дороге к Транвику. Они поступают в распоряжение генерала Винта. Сроку им добраться даю 40 минут, и пусть поспешат, а твоим молодцам будет другая задача, будет исполнено». Поняв, что томительное ожидание закончилось и впереди дело, Лихачев заметно приободрился и даже повеселел. «Это еще не все. Пошлите одного нарочного к полковнику Мясоедову. Пусть снимается со своим батальоном и спешным маршем идет сюда, другого в крепость. Пусть пришлют в Финби хоть две роты из 10 линейного. Слушаюсь. И кого-нибудь половчее к Грунту и Котину. Пусть глаза разуют, перед ними всего несколько сотен моряков, а они сиськи мнут, сукины дети. Впрочем, скоро выяснилось, что мои претензии к обоим офицерам не совсем основательны. Отступивший к деревне Тасарбегрунд вскоре заметил, что его никто не преследует, и остановился. Посланные назад разведчики доложили о разделении вражеского отряда. Правда, оставленный у шлюпок заслон, по меньшей мере, не уступал в численности его батальону, но ведь и не превосходил. Кроме того, сердце майора продолжало жечь необходимость оставления пушек. Нет, умом он понимал, что сделал все правильно, и вряд ли его кто-нибудь, включая великого князя, решится упрекнуть в этом. Тем не менее, захват противником вверенных ему орудий вряд ли украсит формуляр. Зато если отбить их обратно или даже захватить парочку вражеских из числа имевшихся на шлюпках, результат будет совсем иной. Правда, собственных сил на подобное предприятие могло и не хватить, так что волей-неволей пришлось просить помощи у Катина. Узнав о затруднениях соседа, полковник не стал чиниться, а сразу же пришел на подмогу к товарищу с большей частью своего батальона, ротой финских гренадеров и единственным имевшимся у него 6-фунтовым орудием. Еще две роты, стрелковая и гренадерская, остались у замка для того, чтобы парировать возможный удар генерала Гризи. Говорят, что первый лейтенант Уорвик был неплохим моряком. Может и так, но в сухопутной войне он не понимал ничего. Поэтому, когда Дженнис и его люди ушли на соединение с войсками генерал Хьюга, ему даже в голову не пришло как-то укрепиться. Ограничившись выставлением часовых, он принялся ждать дальнейших распоряжений от начальства, которое не заставило себя ждать. Командовавший сухопутной операцией генерал Барагда Илье в скорости уведомил его, что лейтенанту следует быть готовым принять снятые с кораблей пушки, а также при появлении на противоположном берегу узкого залива Хаксбальтовикен солдат 48 полка генерала Гризи обеспечить их переправу. Здраво рассудив, что прямо сейчас ничего делать не надо, бравый лейтенант оставался праздным, не подозревая, что за ним уже давно наблюдают внимательные глаза местных добровольцев и казаков. «Ну что?» – поинтересовался у вернувшихся разведчиков, принявший командование, как старший в чине, полковник Катин. «Сидят как куры на насестах, ваше высокоблагородие», – ухмыльнулся урядник Расторгуев. «Хоть хватай их за гузно, да в оборот». «Так», – подтвердил его слова ополченец, – «они совсем не ожидают нападения. А много ли караульных? 4 парных поста. Сможете их незаметно снять? Отчего ж нет? Действуйте». Ухмыльнувшись в роскошные усы, казак лихо козырнул и как будто растворился в ближайших кустах. Командовавший местными ополченцами охотник последовал за ним. Мартин Бойд, помощник констапля с парусного корабля «Принц-регент», с удобством устроился в кустах, время от времени поглядывая в сторону берега, откуда запросто мог появиться уорент-офицер Майлз с проверкой. Но пока все было тихо. «Разве мы не должны следить за окрестностями?» — нервно шмыгнул его напарник Том Крисби. «Вот ты этим и занимаешься», — с довольным видом отозвался Бойд, — «и будешь заниматься до тех пор, пока не вернешь 3 шиллинга, что проиграл мне на прошлой неделе. Все знают, что ты тогда сжульничал», — мрачно буркнул под нос проигравший. «Опять ты за старое, Томми», — захихикал его товарищ. «Не умеешь играть, так не садись. Лучше поднимай свой зад и следи за окрестностями. Бог знает, сколько здесь может шляться злобных русских или кровожадных финнов». «Ни одного», — беспечно махнул рукой Бойд. «После того, как наши им всыпали, они вряд ли рискнут снова появиться здесь. Успокойся, если кто и придет по нашей душе, так это старина Майлз. Вот уж кого действительно создал дьявол. На погибель людям 23, людьми в британском флоте называли нижних чинов королевского флота. Это не он?» — сделал встревоженное лицо Том. «Что?» — подскочил было помощник констапеля, но тут же сообразил, что его разыграли. «Черт бы тебя подрал, Крисби!» — начал было ругаться он, как вдруг сообразил, что рот товарища зажат чьей-то рукой, а из груди торчит кончик окровавленного лезвия. В эту же секунду кто-то неимоверно сильный точно так же схватил Байда и чиркнул ему по горлу отточенной сталью. «Похоже, малыш Томми все же не вернет мне выигрыш», — успел подумать моряк, прежде чем его сознание угасло. Все выставленные Уорвиком пикеты были взяты в ножи, после чего к берегу тихо двинулись финские стрелки. Подобравшись к занятым своими делами англичанами практически вплотную, они дали залп, после чего тут же бросились в штыки. Следом за ними последовали гренадеры с линейцами, и на узком берегу закипела отчаянная схватка. Оправившиеся от первого шока англичане оказали отчаянное сопротивление. Несмотря на то, что многие из них погибли в первые минуты боя, остальные попытались укрыться за вытащенными на берег шлюпками и отстреливались. Другие схватились за тесаки, абордажные топоры и вообще за все, что подвернулось под руку, и принялись рубить наседавшего противника. Однако в рукопашной схватке штыки оказались удобнее, и вскоре все было кончено. Немногие уцелевшие попытались спастись вплавь или на остававшихся на воде ботах, но победители принялись палить по ним из всех стволов. А потом свое заключительное слово сказала артиллерия. Выкачанная на берег шестифунтовка оглушительно рявкнула, послав в уходящего противника ядро. Уже третьим выстрелом канонирам удалось добиться прямого попадания в уходящую лодку, затем пришел черед еще одной, и только нескольким шлюпкам удалось уйти в море, отставшего столь негостеприимным берега Большого Оланда. «Славно мы повоевали, Егор Егорович», — с довольным видом заявил Катин. «Благодаря вам и вашим гвардейцам», — почтительно отвечал ему майор, — «вы тоже славно потрудились. Не премину упомянуть это в рапорте». В голосе полковника гвардии послышались покровительственные нотки. «Благодарю. Пушки свои сыскали?» Чуть понизив тон, поинтересовался Катин. «К счастью, да. Плюс к тому взяли полтора десятка разных грибных судов, пять из которых оснащены орудиями. Да 300 пленных при двух офицерах. Один из них крепко ранен, а со вторым можно побеседовать. Не угодно ли? Славная мысль, ваше высокоблагородие!» Раздался чей-то крик, после чего к ним подскакал казак на взмыленной лошади и передал пакет, на котором сверху нарисовано три креста. «Послание от его императорского высочества. Давай», — протянул руку полковник. «Где же ты так лошадь загнал, любезный?» — тихо спросил у вестового Грунт. «Так весь остров обскакал, покуда сыскал ваше высокоблагородие», — развел руками донец. «И в Костригальме или, как там его, черта, прости господи, был и все хутора объехал, на силу сыскал». «В Костельхальме», — машинально поправил его майор. «А где его высочество?» «Как где? Матросов своих в бой повел, и мы немедля отправимся на соединение с ним», — решительно заявил дочитавший послание Катин. Глава 22. Пока подошли первые подкрепления, союзникам удалось оттеснить батальоны Винтта до деревушки или, скорее, большого хутора Транвик. Предупрежденные о будущих боях местные жители успели покинуть свои дома, прихватив самое ценное имущество, оставив остальное и постройки на произвол судьбы. В центре новой позиции встала пешая полубатарея, прикрытая финскими стрелками. За ними выстроились поредевшие роты 9 голлинейного батальона, а на флангах заняли позиции местные ополченцы. И хотя угроза окружения превосходящими силами противника еще не миновала, генерал решил держаться до последней крайности, уповая на Бога и обещанную великим князем помощь. Едва уставшие солдаты успели выровнять ряды, как из ближайшего леса показались французские егеря. Несмотря на изрядные потери, они еще не успели растерять свой боевой дух и дружно двинулись вперед, время от времени постреливая в сторону противника. Ответом им был дружный залп финских стрелков, собравший среди наступавших обильную жатву. Таким образом, первая атака окончилась, толком не начавшись, но позади егерей уже гремели барабаны и строились ротные колонны. Еще через пару минут они ощетинились штыками и мерно потопали на своего противника. Все вооруженные штуцерами солдаты и ополченцы тут же перенесли свой огонь на них, но французы в ответ лишь смыкали ряды и продолжали упрямо идти вперед. Стоило дистанции достаточно сократиться, как пушки окутались дымом, и в наступающих полетели ядра. Одно из них угодило в промежуток между наступающими ротами и практически никого не задело, зато три других проделали в колоннах изрядные бреши, сметая все на своем пути, отрывая ноги, руки, а случалось, и головы несчастных. Однако не успели перемазанные кровью и плотью чугунные шары остановиться, как вражеские солдаты перешли с шага на бег и кинулись в ту отчаянно безумную атаку, которой так славились потомки галлов, и которая неоднократно приносила им победу на полях сражений. Казалось, еще немного, и буйная волна с головой накроет защитников забытой богом и людьми деревушки, но русские артиллеристы успели перезарядить свои пушки картечью и выпалили практически в упор, нанеся атакующим просто ужасные потери. Вслед за ними дали залп линейцы. Первая линия с колена, вторая стоя. Не выдержав убийственной стены огня, французы сначала остановились, а затем отошли назад. Уцелевшие офицеры принялись наводить порядок, выравнивая ряды, но тут над их головами то и дело начали рваться шрапнели. Тем не менее, к французам все время подходили новые подкрепления, и они снова двинулись вперед. На сей раз им, несмотря на плотный огонь, удалось приблизиться к русскому строю вплотную и ударить в штыки. Завязалась кровавая драка. Ожесточенные до предела люди стреляли, кололи штыками, били прикладами, тесаками, а иной раз и голыми руками своих противников, с которыми при других обстоятельствах никогда не встретились и даже не подозревали об их существовании. Казалось, еще немного, и французы сомнут маленький русско-финский отряд. Все-таки тройное превосходство. Это не шутка. Но в самый отчаянный момент на дороге из Финби показались колонны солдат. Это шли гренадеры майора Давыдова и линейцы 8-го батальона майора Алексеева. Впереди, нахлестывая коней, спешила на выручку своим батарея из 4 12-фунтовых пушек и 4 полупудовых единорогов. Быстро оценив ситуацию, командиры тут же развернули своих солдат, после чего пошли на выручку генералу. «Братцы, наши идут», разнеслось над позициями. «Ура!» Вендт, увидев знамена, снял фуражку и тщательно вытер взмокший лоб носовым платком. Эти полчаса дались ему очень непросто. Трудно сражаться, постоянно гадая про себя, успеют или нет. Если да, он победил, если же... Слаженный удар 2000 штыков опрокинул практически уже праздновавших победу французов и заставил их отступить. А быстро установленные на позициях тяжелые орудия добавили им для скорости с полдюжины шрапнелей. По распоряжению его императорского высочества прибыли в распоряжение вашего превосходительства. Эффектно отсалютовал генералу саблей лично возглавивший своих подчиненных командир батареи майор Полубояринов. Очень вовремя. Кивнул ему генерал. «Извольте занять позиции на флангах и поддержать нашу контратаку». «Слушаюсь», — отозвался артиллерист и, дав своему коню шинкели, помчался выполнять распоряжение. Несмотря на полученные подкрепления, численность отряда Винта все еще уступала противостоящим ему войскам генерала Хюга, если бы не одно «но». У французов пока что не имелось артиллерии, и грех было этим преимуществом не воспользоваться. 12 орудий тут же заработали по противнику, чередуя шрапнель с гранатами. Особенно отличились полупудовые единороги, забрасывавшие свои тяжелые снаряды почти на две версты, все больше расстраивая поредевшие ряды вражеской пехоты. Примерно через полчаса непрерывной канонады Вент решился и скомандовал наступление. Под рокот барабанов русские и финны сомкнули строй и двинулись в контратаку. Понадеявшийся на свою артиллерию генерал полагал, что понесшие большие потери французы не выдержат напора и побегут. Но не тут-то было. Обозленные неудачами егеря рвались в драку, а с лодок на мысе Транвик уже вовсю шла высадка передовых рот 48 линейного полка. Быстро построившись, фузилеры за полчаса преодолели отделявшие их от поля боя расстояние и готовились вступить в бой. Впрочем, поначалу воинское счастье оказалось на стороне защитников Бамарзунда. Ударив в штыки, они опрокинули передовые пикеты противника и готовы были идти дальше, но нарвались на прицельный и очень плотный огонь вражеских стрелков, а затем в бой вступили свежие силы французского десанта. Какое-то время слышались только звуки ударов, звон стали и приглушенная брань множества сражающихся между собой людей. Ожесточенные долгим противостоянием люди не давали никому пощады и не просили ее сами. Артиллерия замолчала, чтобы не зацепить своих, и только единороги время от времени посылали гранаты через строй. Разрываясь в рядах французов, они помогали сдерживать их натиск, но, тем не менее, им удавалось теснить русских. Казалось, эта схватка будет продолжаться вечно. Ни одна, ни другая сторона не желали уступать, отчего фронт находился в состоянии шаткого равновесия. Кому-то нужно было кинуть новый груз на чашку весов, и первыми это сделали французы. Отряд полковника Джениса все же продрался сквозь местные заросли и буераки, после чего оказался у многострадального Транвика. Мгновенно оценив ситуацию, Дженис не стал тратить время на построение подчиненных ему матросов и повел их в бой. Обрушившись на русский фланг, они быстро смяли его и двинулись дальше. В воздухе запахло надвигающейся катастрофой. Схватившийся за голову Вент бросился в гущу сражения и путем невероятного напряжения сил смог приободрить растерявшиеся было войска и заставить их отступать в относительном порядке. Размахивая шпагой, он вел их назад под прикрытие артиллерии, проклиная себя за самонадеянность. Отдав все необходимые приказы, я, тем не менее, не мог найти себе покоя. Разум подсказывал, что лучше доверить командование профессионалам, а сердце рвалось в бой. Немного поразмыслив, решил совершить вместе с морскими пехотинцами небольшой маневр. Беглый взгляд на карту подсказал, что он вполне возможен и не потребует чрезвычайных усилий. Как выяснилось немного позже, особой точностью имевшаяся у меня схема местности не отличалась. Или, что более вероятно, я не умел ее читать. Нет, сначала все шло хорошо. Колонна матросов под моим доблестным командованием бодро шагала навстречу приключениям. Впереди ваш покорный слуга на не вполне белом, но все же самом настоящем коне. За нами поставленные на колесные лафеты метрольезы моего имени. Но потом начался заросший кустарником косогор, из-за чего мне пришлось спешиться и передать поводья одному из конвойных казаков. Идти пешком было не столь удобно, но мы все же продвигались вперед, таща за собой недопулеметы и зарядные ящики. Шли на удивление тихо. Густой, плотный мох скрадывал шум от топота тысяч подбитых гвоздями сапог. Так, пыхтя и матерясь, мы преодолевали версту за верстой, пока не вышли к крохотному озеру западнее залива Иствик и не уперлись в цепь холмов. Судя по доносившемуся до нас звуку канонады и яростным крикам, бой шел как раз за этими высотами. Вот только кто именно окажется перед нами, когда мы их преодолеем. Посланные вперед разведчики скоро вернулись с неутешительными известиями. Сразу за холмом находились французы, и, судя по всему, они вот-вот разгромят Винта. «За мной!» — хрипло заявил я, зачем-то вытащив из кобуры револьвер. «Ваше императорское высочество!» — попытался встать на моем пути Лихачев. «Вам не следует лично молчать!» — прервал я его, и, поняв, что к моим словам сейчас прислушиваются окружающие, обратился к ним с небольшой речью. «Братцы, там сейчас гибнут наши товарищи, и если мы не придем к ним на помощь, их, скорее всего, разгромят и убьют. Поэтому слушайте мой боевой приказ. Идем вперед, чтобы ударить по французам. Пока не доберемся до гребня, всем помалкивать. А уж там по моей команде огонь. Бейте в первую очередь по офицерам. Развернуться цепью и залечь. Используйте камни и деревья, как укрытие. Не высовывайтесь и не подставляйтесь. В рукопашную никому не вступать. Бить сукиных детей огнем так, чтобы голову не могли поднять. С Богом!» Последний рывок, как и следовало ожидать, вышел самым трудным. Приходилось карабкаться практически на четвереньках. Фуражка то и дело норовила сбиться на бок, мешая обзору, длинная сабля била по ногам. Пот заливал глаза, а дыхание сбилось, и все же мы достигли цели. Перед нами открылась широкая долина, по которой маршировали французские колонны. Все было видно, как на ладони. Оставалось лишь, метрольезы на месте, почему-то шепотом спросил я. «Так точно», нехотя буркнул все еще обиженный Лихачев. «Огонь!» Почти радостно выдохнул и первым спустил курок. Обрушившийся на врага шквал огня стал для него настоящим потрясением. Пули летели так густо, что буквально косили ряды французов. Особенно отличились метрольезы, выплескивающие на их ряды настоящий свинцовый ливень. Неудивительно, что скоро нас всех затянуло пороховым дымом, вынудив на короткое время прекратить огонь, а когда ветерок отнес клубы прочь, перед нами предстала поистине ужасная картина. Оказавшаяся перед нами рота была уничтожена практически полностью, причем большая часть солдат погибла на месте, и теперь их тела устилали дорогу. Те же немногие, кто попытался скрыться, не смогли далеко уйти и лежали чуть поодаль. Ошеломленные своей огневой мощью матросы потрясенно молчали. И тогда я снова подал голос, теперь уже закричав: «Молодцы, ребята, так их, в Бога душу мать и царицу небесную». Ответом мне был хохот из почти тысячи глоток. Надо отдать должное Хюгу и его подчиненным. Получив столь чувствительный удар, они не впали в панику и не бросились назад к шлюпкам, а развернулись и бросились в атаку. Для нейтрализации столь несвоевременно появившейся угрозы французский генерал выделил придерживаемый им в резерве 3 и краткое линейный батальон, придав ему 2 роты егерей. Вооруженные штуцерами Тувинина стрелки были грозным противником для любого врага, кроме моих ребят. Совсем недавно они служили абордажниками на парусных кораблях Балтийского флота, из которых сформировали первый батальон возрожденной морской пехоты. Вооруженные скорострельными шарпсами и засевшие на гребне холма морпехи с легкостью расстреляли сначала егерей, а потом пытавшихся взбираться по склону пехотинцев. Те пытались отвечать залпами, однако попасть по одиночным целям оказалось не так уж просто. К тому же русские стрелки, видя готовность своих противников, не стеснялись опускаться на колено или даже ложиться, но что самое неприятное, Их скорострельность от этого нисколько не уменьшалась. Поняв, что проигрывают в перестрелке, французы под непрерывным обстрелом все же попытались атаковать, рывком преодолев разделяющие нас расстояние и ударив в штыки, но понесли настолько серьезные потери, что атака захлебнулась на полпути, а когда по ним снова прошлись перезаряженные метрольезы, немногие уцелевшие предпочли бежать. Еще одним сюрпризом для французов стало то, что дальности нашего оружия оказалось вполне достаточно, чтобы плотно закупорить узкое дефиле, по которому к месту сражения подходили подкрепления. Более того, услышав звуки боя в своем тылу, французы остановились, позволив войскам генерала Винта вырваться из клещей и снова занять позицию в Транвике, отбросив от него моряков Дженниса, которые в своем наступательном порыве в итоге наткнулись на плотный огонь тяжелых пушек полубояринова, прикрывавших наш правый фланг. Полупудовая граната, это, доложу я вам, страшно. Выжить под таким огнем трудно, но еще труднее сохранить присутствие духа. Может, ударим? С надеждой взглянул на меня Лихачев, показывая на смешавшихся врагов. Черта с два, у меня хватило благоразумия отказаться. Мы недурно укрепились и контролируем все проходы. Пусть лучше они атакуют и кладут почем зря своих людей. Глава 23. Надо сказать, что Хюк не заставил себя ждать. По достоинству оценив опасность, исходящую от нашего отряда, он на время оставил Винта в покое, решив целиком и полностью сосредоточиться на нас. На сей раз в атаку пошло сразу два батальона, прикрываемые уцелевшими егерями. Причем один из них пошел с фронта, а второй попытался обойти наш ничем не прикрытый левый фланг. Что хуже всего, мы так увлеклись стрельбой по противнику, что далеко не сразу заметили этот маневр. Поначалу все шло хорошо. Успевшие поверить в свои силы морские пехотинцы не стали сразу отвечать, дав французам подойти поближе, после чего снова ударили метрольезы, и лишь когда их кассеты опустили, в дело вступили шарпсы. Помня мой приказ, наши лучшие стрелки старались выбить в первую очередь офицерский состав, благо, тех было легко узнать по форме и золотым эполетам. Лишившись командиров, солдаты тут же теряли инициативу и, не получая команд, старались покинуть опасное место. Раздосадованный потерями генерал Хюк посылал им на смену других, после чего все повторялось. Стрелки, которых пока еще никто не называл снайперами, выбивали офицеров, метрольезы косили плотные ряды франков, после чего те откатывались назад. Одним из достоинств капсюльного револьвера Кольта является возможность быстро сменить барабан и продолжать огонь, чем я успел несколько раз воспользоваться, прежде чем сообразил, что остался без боеприпасов, то есть порох и пули у меня имелись, но вот кто бы их зарядил. Теперь, по прошествии времени, мне трудно сказать, какой смысл был в моей пальбе, но тогда, в горячке боя, когда со всех сторон гремели выстрелы, свистели пули и кричали раненые, такой вопрос просто не приходил в голову. Передо мной были враги, и я просто не мог удержаться от соблазна спустить курок. Имелся ли от этого хоть малейший прок? Бог весть. Думаю, в кого-то выпущенные мной пули все же попали. В любом случае, когда мое внимание отвлек Лихачев, барабан револьвера оказался пуст. «Константин Николаевич!» Буквально прокричал он мне на ухо. «Нас обходит. Вам нужно уходить. Что ты такое говоришь?» Отмахнулся я, ища глазами денщика. «Рогов, чтоб тебя, где ты лазишь? Заряди кольт, французы!» «Где?» И вот тут в очередной раз случился момент истины. Стоило мне повернуть голову, как в глаза буквально бросились плотные цепи вольтежеров в коротких синих шинелях, с заправленными за пояс полами и в красных штанах. И что самое ужасное, они были так близко, что ничего поделать было уже нельзя. К счастью, Лихачев, в отличие от вашего покорного слуги, голову в горячке боя не терял, продолжая наблюдать за окружающей обстановкой, и потому сумел заметить появление врага. Более того, он успел снять с фронта одну из рот и развернуть в сторону наступающего противника, и только после этого озаботился спасением высокопоставленного придурка, забывшего, что он генерал-адмирал российского флота, а не ганфайтер на Диком Западе. Тогда нас в очередной раз спасла скорострельность американских винтовок, дай бог здоровья мистеру Шарпсу, придумавшему, и капитану второго ранга Шестакову, закупившему для нас это великолепное оружие. Наловчившиеся быстро заряжать их морпехи обрушили на подошедшего практически в упор противника целый град пуль. Те, разумеется, отвечали, но, выстрелив один раз, могли надеяться только на штыки. У русских матросов их не было, так что приходилось стрелять, и только когда наступающие, неся при этом огромные потери, добрались таки до заслона, в ход пошли приклады, тесаки, а кое-где даже и кулаки. Сообразив, что все равно не успею зарядить револьвер, я вытащил из ножен только мешавшуюся мне до сих пор саблю и злобно оскалился. «Вы хотите увести меня отсюда? Попробуйте». Каким-то чудом увернувшись от едва не пропоровшего мое бренное тело штыка, ответным ударом полоснул его по выглядывающей из воротника шинели шеи и, как ни странно, сделал все правильно. Кровища брызнуло во все стороны так, что окатило вашего покорного слугу с головы до ног. Впрочем, об этом я вспомнил позже, когда пытался смыть с себя отвратительную засохшую грязь, а пока нашел глазами себе новую жертву и с размаха всадил ей свое оружие прямо в живот. Где-то рядом, держа в одной руке кольт, а в другой саблю, дрался так и не сумевший увести меня прочь Лихачев. Кто-то стрелял, кто-то махал тесаком, другие кричали, стонали и плакали, третьи умирали без звука, вцепившись в последнем усилии во врага. Как бы то ни было, атаку мы отбили, причем с огромными потерями для врага. Сами, правда, потеряли не намного меньше. Очнувшись от охватившего меня безумия, я обвел глазами поле боя, внутренне ужасаясь тому, что только что творил сам. «Найди мой револьвер», — приказал первому попавшемуся нижнему чину. «Сей секунд», — охотно отозвался матрос, оказавшийся, к моему удивлению, Воробьевым, и действительно, мгновенно отыскал кольт. «Коли вашему императорскому будет угодно, так я и заряжу. А ты умеешь?» Зачем-то поинтересовался, протягивая ему сумку с принадлежностями. «Конечно, со всем нашим удовольствием. Ловкий ты парень, как я погляжу, может, взять тебя к себе вестовым, а Рогова выгнать к чертовой матери. Опять куда-то запропастился, подлец, чей-то сразу запропастился», — обиженно отозвался непонятно откуда возникший возле меня Иван. «Все время тут возле вашего императорского высочества пробыл, вместе хранцуза отражали. Врешь, поди, отчего ж я тебя не видел?» «Не врет», — заступился за товарища Воробьев. «Так и было, сам видел. А что до предложения, так если на то будет ваша воля, то мы завсегда согласны, на то мы порешим. Где десяток дармоедов кормится, там и 11-му место найдется. Скажешь ротному командиру, что я приказал». «Слушаюсь». Тем временем, обозленный постоянными неудачами Хьюго Барагага, Илье лично прибыл на берег, чтобы принять командование и разгромить упорствующих защитников. После чего перейти, наконец, к главной задаче десанта, осаде и штурму крепости. На берег уже доставили 6 16-фунтовых полевых пушек и снятые с кораблей морские 32 фунтовки, а также заготовленные еще несколько дней назад фашины. Следом должны были подоспеть и тяжелые мортиры. «Вы болван, месье!» — принялся он распекать красного от злости генерала Хьюго. «Неужели так трудно перебить несколько рот русских варваров и их местных приспешников? Сил у вас для этого было более, чем достаточно. Я не привык, чтобы со мной разговаривали в таком тоне», — отчеканил ему в лицо подчиненный. «Кроме того, их тут вовсе не несколько рот. Перед нами не меньше 2 полков с артиллерией, и, клянусь честью, их канониры хорошо знают свое дело. Этого просто не может быть. Мы нанесли удар в разных местах, чтобы растянуть вражеские порядки. У принца Константина просто нет столько войск».